В нескучном саду. Демидов задумал в очередной раз удивить московский люд. Во-первых, вывесил объявление, что во дворце его состоится Петровская ассамблея, как не почтить еще раз великого Петра. Во-вторых, в нескучном саду решил он устроить большое гулянье, особенное, бесплатное, с музыкой, затеями и представлениями. И московиты уже читали листы, на которых в подробностях значилось, что такое есть Петровская ассамблея. Пальцами водили по бумаге и вслух, для прочих неграмотных, медленно и важно зачитывали слова. «О достоинстве гостевом на ассамблее быть имеющим. Первое. Перед появлением надлежит быти». Мыту старательно, без пропусков онных мест. Бриту старательно, дабы нежностям дамским щетиную мерзкой урону не нанести. Голодну наполовину. Пьяну самую малость, ежели меры не знаешь, на природу положись. Второе. В гости придя, с расположением дома, знакомься заранее на легкую голову. Особливо отметь расположение клозетов и сведения в ту часть разума отложи, кое винищу менее остальных подвластно. Третье. Яство потребляй умеренно. Зелье же пить в волю, покуда ноги держат. Буди откажут, пить сидя. Лежачему не подносить, дабы не захлебнулся, хотя бы и просил. Захлебнувшемуся же слава, ибо смерть сия на Руси издревле почетна. Четвертое. Упитых складывать бережно, дабы не повредить и не мешали бы танцам. Складывать отдельно, пол соблюдать, иначе при пробуждении конфуза не оберешься. Пятое. Будучи без жены, а то, не дай бог, холостым, на прелести дамские взирай не с открытой жадностью, но из-под тишка. Они и это примечают, не сомневайся. Руками действуй, сильно остерегаясь, и только явный знак получив, что оное соизволяется, иначе конфузу на лице будешь носить долго. Шестое. Без пения нет веселья на Руси, но оное начинают по знаку хозяйскому. Враж не входить, соседа слушать, ревя в одиночку, уподобляешься ослице Валаамовой. Музыкальностью и сладкоголосием же, напротив, снискаешь многие похвалы гостей. Седьмое. Помни, сердце дамское на музыку податливое. Государь всея Москвы, Прокофий Демидов. Мужики качали головами, веря и не веря написанному. А потом открылись ворота сада со всеми его чудесами. Не раз после гуляний этот ухоженный, обласканный сад превращался в заброшенную землю с мусором и поломанными диковинными кустами. На сей раз Демидов задумал проучить наглецов и невежд. Призвал к себе Мишку, которому к тому времени уже стукнуло 13 лет. «Отрок!» — торжественно проговорил. Нынче будем исправлять человеческие нравы. Пришло время использовать твое умение недвижно стоять на одной ноге. Будешь ты Купидоном. Дам тебе лук и стрелы. А для полного сходства выкрашу тебя бронзовой краской. Ну, конечно, не всего. Задницу обвяжем красным кумачом, а на спине вроде как плащ повесим. Смекаешь, о чем речь? Миш покачал головой, не зная, чего ждать от вельможного господина. Да и догадаешься разве? «Не мекитишь, объясняю. Будет у меня в саду большое гулянье. А ты как увидишь, кто цветы рвет или мусор бросает, так пускай стрелу». «Да ведь стрела больно бьет». «Небось, стрелы те не острые. Все, иди к красильщику завтрашний день, он тебя покрасит и укажет место». Июньский день отгорел, небо развернуло розовые, жемчужные, лиловые крылья заката, и нескучный сад заполнили москвичи, любопытные до чудачества Демидова. Из-за деревьев разносилась мелодичная музыка, За кустами скрывались крепостные со скрипчиками и флейтами. Благоухало лето в самой яркой поре. Пестрели невиданные цветы. Большие кусты купены с похожими на ландыши крупными соцветиями соседствовали с каприолями, из каждого их листа поднимался белый цветок. Ярко пылали золотом солнечники, а за ними лихнисы или горецвет. Причудливо извивающиеся дорожки, окруженные цветами, уводили в глубину сада. Можно было видеть лилии, которые распускаются только на закате. А какие ароматы витали в воздухе! Мало того, то тут, то там возникали странные человеческие фигуры. Глядишь, вдали барышня или мужик, подходишь — фанерная фигура, да так ловко раскрашенная, как настоящая, а на самом деле обманка. В одном из укромных уголков, окруженных цветущей сиренью, на каменном постаменте стоял обнаженный мальчик, истинный Купидон. На боку колчан со стрелами, а в руках лук, бронзовое тело под плащиком в полной неподвижности. Прошло полчаса, час. Нога, на которой стоял Миша, онемела, и он незаметно переменил ноги. Тут появился подвыпивший мужик, нехорошо выругался, развалился на земле, подмяв под себя японские маки, которыми так дорожил Демидов. Что делать? Стрелять? А вдруг ранит? Миша нацелился и выпустил стрелу так, чтобы она воткнулась в землю рядом с незадачливым гулякой. Тот обернулся, протер глаза, огляделся кругом, встал и подошел к Купидону. Миша замер. Кажется, даже глаза его окаменели. А вот как раскроется все, да и надает ему тумаков мужик. К счастью, тут явилось спасение. Спасение в виде белой мраморной скульптуры, изображающей то ли Марса, то ли Юпитера. То был вымазанный мелом лакей Проньк. Он наклонился, взял ком земли и припустил в подвыпившего гуляку, да еще гаркнул. Мужик сел, осоловело замотал головой. Еще раз оглядел пустую дорожку, да так на четвереньках и бросился бежать. Демидов всем скульптурам беломраморным и Купидонам на другой день поднес по серебряному рублю. Однако Мишка Купидон сильно захворал после. От того ли, что голый столько часов стоял на камне, от того ли, что краска, покрывавшая тело, дышать не давала. Весь горячий, провалялся он чуть ли не месяц. Барин навещал больного, звал докторов, настой трав целебных из собственных рук пить давал. И жалел о придумке своей, даже каялся в церкви резоположения. Зато после того, как выздоровел отрок, ему еще более барской любви стало перепадать. Еще бы! Никто не умел так ловко вытачивать из деревяшки кораблики, никто картинки лучше не срисовывал, да и умом остер, и языком ловок любимец. К 15 годам у Михаила появились господские манеры. Ручки дочерям хозяйским научился целовать, наклоняя при этом голову и бормоча по-французски комплименты. А выглядел старше своих лет. Как-то на Пасху хозяин опять решил удивить гостей. Из Торжка должен был приехать знатный и умный человек, Николай Александрович Львов, брать архитектурный заказ. Доставлены были устрицы из Парижа, приготовлено мороженое, стол ломился от гусей с яблоками и прочих яств. Гости прогуливались среди роскошных картин, скульптур под пальмами в зимнем саду. Театр показали не хуже Шереметьевского. Некая девица с стрекозой проскакала по сцене, как бы не касаясь пола. Лакеи в красных ливреях, подпоясанные веревками, разносили угощение. «Ну-ка, Васька, поговори с гостями, как умеешь». Курносый детина зажмуривался. «Бонжур, мадамы и мусье, кушайте! Андо троа, аревуар!» — выпаливал тот и удалялся. «Николай Александрович, дорогой гость, хозяин занимал Львова. Был он мелкопоместный дворянин, каких Демидов уважал. Для тебя я нарочно выписал рожочников. Разве такое в Петербургах увидишь, услышишь? Ты человек культурный, любитель народной музыки. Сколько песен, сказывают, уже собрал». «Собрал-собрал, Прокопий Акинфович, потому что люблю наши простонародные песни. А хотел я спросить, отчего это так странно одеты лакеи у вашего сиятельства?» «Какое я тебе сиятельство?» — недовольно пробурчал барин. «А ежели тебя сие интересует, то могу сказать, оттого мои лакеи таковы, что образ их — это как бы наша Россия в нынешние времена. Мы все наполовину русские мужики, а на вторую половину французы али немцы. Что? Хорошо я удумал». И он захохотал так, что стены задрожали. «Однако каковы рожочники?» — напомнил Львов. Демидов хлопнул в ладоши, и из двери вышло не менее 10 мужиков. У каждого в руках рог или рожок, и каждый рог издавал лишь один звук определенной высоты. Львов поразился нежному мелодичному звучанию. Даже встал, чтобы лучше всех видеть, и на лице его был такой восторг, что стоявший неподалеку Мишка засмотрелся. Столь выразительных, искрящихся и умных глаз он еще не видал. «Браво, браво, Прокопий Акинфович, ай да молодцы! В Петербурге разве такое услышите?» — ввел свое Демидов. «Петербург, там все пиликают на скрипчиках, да на этих, как их, виолончелях. А у нас на Москве все на особенку. У нас сад, так конца ему нет. Не то что ваш летний насквозь просвечивает. Мраморов-то более чем людей. Что это за гулянье? Москва вроде как тайга, али океан. Будто не один город, а много. А столица ваша, фуй, одна Нева только и хороша». Прокопий Акинфович прав был. Что за город Петербург в сравнении с Москвой? Вытянулся по ранжиру, улиц под номерами, ни тупиков, ни садов, в которых заблудиться можно. А нравы! В Москве каждый вельможа себе господин, граф-государь, вдали-то от императорского двора. Важно ему не только порядок наблюдать, но и удивить гостя, своих подданных, крепостных и дворовых поразить. Тоже радость. Ему надо, чтобы любили его. За это он на любой кураж, на самый дорогой подарок готов пойти. Иной вельможа ни за что не отдаст и за великие деньги крепостного своего. Зато подойди к нему в удачный час, подари бочонок устриц и получай вольную. Оттого-то граф Алексей Орлов жаловался государине Екатерине. Москва и так была сброд самодовольных людей, но, по крайней мере, род некоторого порядка сохраняла, а теперь все вышло из своего положения. Вот и Демидов выходил из своего положения. Вдруг, осененный некой мыслью, он поманил к себе Михаила, схватил его за голову и велел пасть на колени перед Львовым. «Что вы, что вы!» — досадливо повел плечом Львов. «Становись и расти до этого человека! Николай Александрович, батюшка, поучи моего Мишку. Он парень ловкий, сообразительный, а главное, страсть как рисовать любит. Ему бы там, в Петербурге, преподать несколько уроков. К Левицкому сводить, пусть поучится. Как, Мишка, хочешь в Петербург?» Парень вытаращил глаза. Как не хотеть? Он уже смекнул, что Львов этот человек особенный. «Благодарю», — выпалил, — «поеду. Поглядеть на столицу — мечтание мое». «А какая еще у тебя мечта?» — склонив голову, мягко спросил Львов. «Рисовать, глядеть, путешествовать». «Вот и славно», — улыбнулся гость. «Нынче я в Торжок еду, а через месяц-два буду в столице. Приезжай. Найдешь меня в доме либо Бакунина, либо Сойманова». Месяца через два, провожая Михаила, Демидов уединился с ним в углу и напутствовал его совсем в другом деле. «Посылаю я тебя не просто так, условия есть. Поучишься, напиши портрет одного человека, он из царского двора. Зовут Никита Иванович Панин, важный человек у императрицы. Так вот, надобен мне его портрет и все непременно. Дам тебе немного деньжат, поживешь там и обратно, понял? Но и ты грош копи, из них рубли вырастают. Знаешь пословицу «деньги и мыши исчезают незаметно»?